341. Перерождение, ожирение, расширение сердца происходит от недопустимых условий жизни. Порок сердца вследствие кармических причин очень редок. Расширение сердца может быть от хорошего потенциала, но не использованного. Конечно, ожирение сердца составляет непростимое проявление, ибо каждое ожирение может быть в зачатке прекращено. Труд – лучшее противоядие против способности к ожирению. Нужно соблюдать хотя бы малую гигиену сердца. Устремление к труду – лучшее укрепление сердца. Не работа, но перерыв сердечного устремления действует разрушительно. Конечно, сильные враждебные стрелы также нецелительны. Но против этих ран вы знаете бальзам и иерархии. Только употребление этого бальзама должно быть постоянным. Именно большая ошибка забывать о существовании такого лекарства. 342. Также вредительно каждое предательство. Но нужно не забывать, что предательство явное иногда даже легче неявного. Часто предатель не сознается даже самому себе в совершаемом предательстве. Очень сложна мера такого изысканного предательства. При сознании предательства предатель хотя бы частично разряжает нагнетение им вызванное, но было бы еще мерзостнее, если бы Иуда не сознался. 343. Огненное тело может иногда проявляться даже через физическую оболочку. Так, при известном напряжении явлений огня в пространстве, тело огненное начинает как бы просвечивать посредством малых огней по физической поверхности. Это тонкое огненное состояние редко бывает видимо. Не только глаз не может воспринять эти малые света, но сама энергия взгляда как бы притушивает эти тончайшие вспыхивания. Космические явления, как извержение и прочие огненные проявления, способствуют феноменам огненного тела. Явление это не имеет ничего общего с огнями ауры или с внешними огнями, вроде огней Эльма. Урусвати сегодня знакомилась с огнями тела огненного. Космические разрушения вместо болей дали указание на огненное тело. Так признаки общения с явлениями космическими умножились. Извержение может в микрокосме вызывать извержение желез, но также может вызвать и огни тела огненного. 344. Так можно постепенно умножать тонкие явления. Утверждаю, насколько легко работать, когда есть единение. Учение часто тщетно призывает к единению сознания, но люди думают, это идеальный призыв, не имеющий применения. Между тем, это сильное действие равно многим мощным энергиям. Потому к чему утруждать тончайшие энергии, когда человек сам вооружен таким мощным доспехом? 345. Открытие сердца еще важно потому, что оно различает периоды космические. Так, никак без сердца явления смутного предчувствия не перейдут в оформление событий. Также нельзя без участия сердца ощутить события неблизкие. Например, именно сейчас уничтожение целых построений тонкого мира должно очень отражаться на сердце. Эти уничтожения не без пользы, ибо нагромождения не должны стеснять совершенствование. Неудивительно, что тонкие формы тоже могут быть уничтожаемы для замены последующими. Но для таких потрясений нужно применение огня. Такое огненное омовение утверждает новую ступень, но для мира физического оно чрезвычайно тяжко. Постепенно нужно расширять это понятие, иначе даже опытные воины могут смущаться. Но будем знать о небывалом напряжении, будем чутки друг к другу. Не случайно мы предупреждали об особом времени. 346. Также не нужно забывать, что все подробности этих дней приобретают очень смятенное состояние. Нельзя требовать от людей обычного мышления, когда сам воздух необычен. Тяжкую полосу нужно принять, сохраняя устойчивость. Утешение в том, что будем мысленно утверждать будущее. Так, держитесь крепко, кроме нити сердца нет ничего. 347. Для ученых большая задача, какое отношение может иметь вулканическое извержение с формами тонкого мира. Но скоро и это поймут. 348. Довольство каждым физическим состоянием и неутолимое стремление сердца вверх составляют совет разумного врача. Не следует предполагать, что совершенная этика не соединяется с медициной. Не нужно думать, что лишь мысль может удерживать физическое состояние. Это было бы однобоким. Мы живем в химической лаборатории и сами составляем часть ее. Древние говорили о тяжком больном. Отнести нужно на огненную гору. Этим они выражали два смысла. Один напоминал об огненном теле, не знающем болезни. Другой имел чисто физическое значение, ибо огонь извержений имеет в себе особую комбинацию энергии, которая может возбуждать некоторые нервные центры. Иначе и быть не может, когда пламя сердца отвечает на самые удаленные огни подземные. Также подлежит изучению, насколько пламя сердца контролирует течение подземное. Если у некоторых организмов в одной стихии может быть распознавание подземных вод, то, конечно, огненные люди могут содержать слияние с огнем. Именно эта стихия так нуждается в наблюдении. 349. Также надо наблюдать нагнетение мировых событий. Можно составить необычную быструю прогрессию. События вторгаются во всю жизнь, и не война, как ее полагают, но столкновение всех стихий делает ее не сказкою. Совершенно так же при прошлых катастрофах люди не желали замечать настоящее положение. 350. Наряду с нагнетением можно ощущать как бы пустоту. К этому ощущению нужно относиться очень бережно. Чаще всего это известная защитная полоса, обезопасывающая сердце от разрушительных ударов, как бы кольчуга защищающая. Это обстоятельство нужно знать. Одни принимают это ощущение как отторжение и напрасно огорчаются. Другие полагают, что такое чувство означает конец опасности и прекращают бдительность. И то, и другое лишь нарушает поток энергии. Но уже опытный воин ценит этот щит, так хранящий его силы. Уже знает, что удары по ауре так болезненны для глаз и ушей, но может быть как ощущение резаной или колотой раны. Эти ощущения особенно болезненны на плечах, на шее и внизу живота. Тоже может быть при открытии ран, стигматов. Тогда сердечная энергия притягивает к определенному месту сгущенную фахотическую частицу и поражает на кожаной ткани клеточку. Так соединение сердца с благодатью представляет сильнейшее сочетание.